Глава 14. После ухода Безликого какое-то время я находилась в ступоре. Но вскоре меня накрыло такой злостью на саму себя, что пострадала ваза с цветами. Со всей ненавистью я смахнула ее со стола и закричала от досады. Поторопилась, спугнула. Нельзя было так сходу просить его снять маску. И что на меня нашло? Сорвав с себя грязную одежду для охоты, я накинула на плечи халат и устроилась в кресле у камина, чтобы успокоиться, наблюдая за язычками трепещущего пламени. Когда она успела так разгореться? Совсем недавно только и тлели угольки. Плохая была идея смотреть на огонь. Он не успокаивал, а ввергал в страх за собственную жизнь. Если Элиран узнает, кто я такая на самом деле, гореть мне на костре. Нужно проявлять с ним больше осторожности. Кто знает, что у него на уме. Но одно сегодня узнала точно. Безликий очарован Амалией. А значит, я на правильном пути. Интересно, что он имел в виду, когда сказал, что я буду разочарована, когда увижу его без маски? Даже догадок не было. А от любопытства распирало настолько, что руки чесались сорвать с него дурацкий клочок кожи как можно скорее. Это уже не просто задание ордена, а тайна, которую самой хотелось разгадать. Долго я еще сидела и думала о Лиране, но и Имлин никак не шел из головы. Раз за разом я вспоминала нашу последнюю близость и тот странный кулон, действие которого ощутила кожей. Кажется, наше расставание как-то связано с той сценой, когда граф усомнился в том, что я Амалия фон Пирс. Может ли Имлин, как и все темные, обладать даром? Разве такое возможно в нашей империи, где охота на одаренных никогда не прекращалась? Да и Лиран не стал бы водить дружбу с темным отродьем. В итоге я окончательно заблудилась в лабиринтах мыслей и воспоминаний. Сейчас стоило подумать о насущном. Сегодня состоится завершающий празднество бал, и гости разъедутся по домам. Это и меня касалось, учитывая наше расставание с графом. А мне никак нельзя возвращаться в имение Пирсов. Поэтому я решила действовать. Позвала Лашку и велела ей передать Имлину письмо, в котором я просила графа о деловой встрече. Он обещал помочь мне с конюшнями отца. Пока ждала ответа, привела себя в порядок и облачилась в довольно скромное для Амалии платье, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. «Господин ждет вас в своем кабинете, на втором этаже южного крыла», — отчиталась служка. И я вышла из покоев, чуть похрамывая. Тянущая боль не позволяла идти быстро. Так что по дороге я успевала разглядывать прекрасные картины на стенах замка. На одну так засмотрелась, что остановилась и не сразу услышала приближающиеся шаги. Обернулась, когда чьи-то руки сомкнулись на моей талии. «Граф Тарани!» — воскликнула от неожиданности. «Что вы...» «Ничего не говори!» Закрыл он мне рот рукой, схватил под руки и затащил в первую попавшуюся комнату. Я вырывалась изо всех сил, но он отпустил меня только тогда, когда закрыл за собой дверь. Я вжалась в стену, когда увидела до боли знакомый взгляд, все те же хищные искорки похоти, которые отпечатались в памяти навсегда. Именно так смотрел на меня Геннар тогда в лесу. «Я с ума схожу, Амалия!» Подошел ко мне и притиснул всем телом, нагло прижимаясь выступающим через штаны твердым орудием к моему бедру. Впервые за долгое время ко мне вернулось то дикое чувство страха и безысходности. Но теперь я была не тем затравленным зверьком. «Мне казалось, Лиран все вам объяснил. Никакой близости между нами никогда больше не будет. Советую забыть и обратить внимание на других дам». Отчеканила каждое слово со злостью, чувствуя, что даже после этого натиск не ослаб. «Ты разбиваешь мне сердце, а так поступать не стоит, дорогая». Схватил меня за подбородок и силой впился в губы, за что получил отпор в виде прокушенной до крови плоти. Пока он стонал от боли, я оттолкнула графа, слизнула кровь со своих губ и направилась к двери. Одним резким движением он вцепился мне в руку и рванул на себя изо всех сил. Я врезалась в его торс и стиснула кулаки. «Убери свои грязные руки, мразь!» — процедила сквозь зубы. «Только попробуй еще раз прикоснуться, и я отрежу твою паршивую голову, пока ты будешь спать у себя в покоях». Его глаза расширились. Граф явно не ожидал подобного отпора в столь жуткой словесной форме. Растерялся, хватка ослабла. И я вырвалась, воспользовавшись его замешательством. Успела выбежать в коридор, но больная нога подвела, и Тарани нагнал меня, прижал к стене и вцепился в мои волосы. «Подлая шлюха!» — прошипел. «Иди со мной по-хорошему, или отымею тебя прямо здесь!» Только я собралась открыть рот, чтобы поднять крик, как вездесущий Лиран схватил Тарани за шкирку и оторвал от меня мужчину. Швырнул его на пол, как котенка, и склонился над ним, стоя одной ногой у него на груди. Видимо, в первый раз я выразился недостаточно доходчиво. Что ж, попытаюсь еще раз. Граф захрипел в попытках скинуть с себя ногу Лирана, но у него не получалось. Леди Амалия находится под моим личным покровительством, и ни одна позорная крыса, включая тебя, не посмеет к ней прикоснуться или оскорбить. Если баронесса скажет, что ты на нее не так посмотрел, разговаривать я уже не буду. За меня это сделают ищейки, когда заподозрят тебя в темном происхождении и будут пытать до тех пор, пока ты в этом не сознаешься. Костер или плаха, потом выберешь сам. Я так и приросла к полу, наблюдая за действом и слушая слова, которые вызвали у меня шок. Безликий отпустил перепуганного до смерти Эшлина Тарани. Тот вскочил с места и убежал. Мир пошатнулся. До того, как в моей жизни появилась сестра, я существовала в другой реальности. Там все служители храма были добры и великодушны, а ищейки всегда казались светлым карающим мечом справедливости. Вот и изнанка мира, о которой говорила Фелисити. Если сам Лиран Безликий способен на подобные угрозы, то Светлобога точно не существует. «Как ты?» — спросил он с беспокойством в голосе. «Нет, я, конечно, рада, что Лиран шуганул поганого Тарани, но осознавать, что большую часть жизни провела в забвении, не очень приятно. В теории я поняла это еще в Ордене, но увидеть своими глазами и услышать самой — совсем другое дело». «Все хорошо. Спасибо за помощь», — улыбнулась. Он кивнул и пошел дальше по коридору, будто ни в чем не бывало. А я еще с минуту приходила в себя, стараясь собраться с мыслями. Глубоко вздохнула и направилась навстречу с Имлином. «Что-то случилось?» — удивился граф, когда я заявилась к нему в потрепанном виде. «Да, моя прическа бесславно пала в борьбе за честь. А тонкое кружево, украшающее лиф, пришлось ободрать полностью. В пылу схватки я и не заметила поначалу, что Тарани выдрал клок ткани. Так, небольшое недопонимание, но слава Пресветлому, все уже разрешилось само собой». Нервно улыбнулась. «А ты? Как завершилась охота?» «Отлично. Если бы не инцидент с одной леди, то и вовсе замечательно. Не припомню только, чтобы присылал ей приглашение». И многозначительно на меня посмотрел. «А я что? Пожала плечами. Подумаешь, мне какое дело?» «Рада, что все обошлось. Мы говорили о конюшнях отца. «Так ты поможешь?» «Мы расстались не слишком хорошо. Ты даже времени не стал терять, прямиком отправившись к жене». Все-таки не удержалась от шпильки. «Надеюсь, обещание все же выполнишь?» «Расстались? Ты что-то не так поняла, куколка?» Граф удивленно вскинул бровь, поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Так, конечно, лучше, чем стоять перед любовником в роли просительницы, но...» «Дай угадаю, ревнуешь?» Зашел за спину и положил руки на плечи, чтобы те тут же скользнули к груди и смяли ее вместе с тканью платья. «Нам ведь было хорошо, не правда ли?» «Да». Выдохнула, ощущая, как по телу разливается приятный жар. «Ты же знаешь, какие у меня отношения с супругой. Она хорошенькая, но кровь во мне вскипает только от тебя». Объятия стали чуть грубее, а губы Имлина с жаром осыпали поцелуями изгиб шеи и непонятно, когда успевшее оголиться плечо. «Придется тебе доказать», — подтолкнул меня к широкому столу и наклонил, прижимая лицом к столешнице. Вторая рука при этом спешно задирала подол. «Не надо, Имлин!» Я дернулась, чувствуя унижение от действий графа. Но тот лишь уперся рукой в спину, а сам уже расстегнул брюки, освобождая затвердевшую плоть и упираясь ею мне чуть пониже поясницы. «Нет, пожалуйста, тебе было мало?» «Мало?» Хрипло рассмеялся. «Безумно мало. Ты слишком красива, чтобы не желать тебя при каждой встрече. И если у тебя есть еще просьбы, обращайся. Исполню их по мере своих возможностей. Но оплата будет одна». Я охнуть не успела, как граф ворвался, причиняя легкую боль. Он двигался яростно, совершенно не заботясь о моем удобстве или удовольствии. Резкими толчками вбивал в столешницу, каждый раз срывая с губ стоны. Жесткий край деревяшки впивался в живот. Оголенная грудь неприятно терлась о лакированную поверхность. А жадные пальцы, впивающиеся в ягодицы, точно оставят синяки. Об удовольствии речи уже не шло. Может, Амалия и позволяла так с собой обходиться, но чувствовать себя купленной вещью, терпеть подобное обращение, расплачиваться телом за дорогие подарки и помощь, и этот человек когда-то вызывал у меня трепет? Глаза давно застилали слезы, но я упрямо закусила губу и не позволяла им вырваться на свободу. Сильный толчок и звериный рык графа ознаменовали, что наконец все закончилось. Пресветлый, откуда в нем эта злость? Будь он нежным и ласковым, я бы, может, простила его. Повелась на его ложь, позволяя себе обмануться. Или даже рассказала об Ати, чтобы он знал, что нас связывает нечто большее, чем право и вспыхнувшая страсть. Но после этой выходки я выкинула из головы глупые мысли. Как бы я объяснила наличие дочери, находясь в шкуре его постоянной любовницы? Да и Ати не нужен такой отец. Я не настолько низко пала, чтобы прикрываться ребенком. Знала бы, что так все обернется. Справилась как-нибудь и без помощи Имлина де Сагора. Обратилась бы к Фелисити. Она бы не позволила довести баронство до разорения. «Амалия!» Жаркий шепот графа отозвался мурашками по коже. «Ты просто не представляешь, как действуешь на мужчин. Если бы это было возможно, я бы оставил тебя в замке и...» Фантазии графа прервал робкий стук в дверь. Слуга предупредил, что графиня де Сагор разыскивает супруга и с минуты на минуту будет здесь. Мужчина тут же отпрянул и принялся спешно приводить себя в порядок. Я занялась тем же самым, только отвернувшись и стараясь не встречаться с Имлиным взглядом. Чувствовала себя после всего случившегося мерзко. Мне срочно требовалась ванная, чтобы соскоблить всю грязь, что ненароком налипла на тело. «Тебе лучше уйти другим путем», — остановил граф, когда направилась к двери. Он подошел к стене и 4 раза дернул колокольчик для слуг. Пары минут не прошло, как за стеной будто заскребла мышь. Мужчина усмехнулся, вдавил завитки на барельефе, украшающем стену, и часть ее вдруг пришла в движение. В открывшемся проеме возник рослый слуга в неприметной одежде. Фонарь в его руке освещал часть узкого коридора, уходящего в темноту. «Выведешь баронессу в сад и проследишь, чтобы благополучно добралась до покоев». Слуга послушно кивнул и вопросительно уставился на меня. Я обнимала себя за плечи, сдерживая внутреннюю дрожь, кусала губы и краснела. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться о характере наших отношений с графом. Моя вконец растрепанная прическа, следы поцелуев на коже и запах страсти, витающий в помещении, где только что двое предавались запретной любви. «Тебе нечего бояться». Имлин воспринял мое поведение по-своему. Наверное, чтобы успокоить, убедить в своем расположении, крепко поцеловал в губы на глазах у постороннего. «Друза умеет хранить чужие секреты. Верный и хороший исполнитель. Кстати, сегодня же пошлю своего человека в баронство Пирсов. Он оценит состояние дел, проверит счета и учетные книги. В твоих интересах содействовать ему во всем. Пока он будет занят делами, погостишь еще в моем замке». Хитро подмигнул и облизнул слащавым взглядом. «Все, идите». Шлепнул меня по попе, подталкивая к потайному ходу. У меня к щекам прилила краска, но не привыкла я к такому обращению на глазах у слуг. Да, они были прекрасно осведомлены о делах хозяев, но все же следовало соблюдать приличие, а не выставлять меня доступной девкой. Хорошо, что в полумраке помещения Друза не мог видеть моего лица. Он шел впереди, показывая дорогу, и изредка предупреждал, где следовало пригнуться или спуститься по ступеням. Выход находился рядом с каменной беседкой, увитой плетущейся декоративной розой. Беседка располагалась в глухой части сада, рядом со стеной. Мы уже выбрались из потайного хода, и Друза помог раздвинуть ветки кустарника, скрывающего проход, как внезапно отпрянул, вжав меня в уже закрывшуюся дверь. «Вы что?» «Тише!» Друза приложил палец к своим губам и взглядом указал на беседку. «Мы не одни». «И сколько нам тут стоять?» спросила шепотом. «Мало приятного, когда к тебе вплотную стоит посторонний мужчина». «Не прижимайтесь», процедила, сузив глаза. «Пока они не уйдут». Друза пожал плечами и чуть отстранился. «Если я не буду вас закрывать, рано или поздно кто-то из гостей обратит внимание на светлое пятно в кустах, и тогда нас обнаружат. Не волнуйтесь, никто не захочет пропустить последний вечер в замке, так что они скоро уйдут». «Хорошо», — сдерживая нахлынувшую злость, я даже выдавила наподобие улыбки. Злилась я на Имлина, конечно. Это он воспылал страстью в собственном кабинете, когда в любой момент могли нагрянуть посетители. Да, он закрыл дверь на замок, и бдительные слуги предупредили бы о нежелательном визите. Но они ведь тоже видели, как я входила, слышали, как... О, отродье тьмы! Они наверняка слышали, что происходило за закрытыми дверями. Этот вот Друза тоже. Как стыдно-то! А теперь еще это! Украдкой посмотрела на мужчину. Стоит себе, как истукан, уставился куда-то поверх и не шевелится. А мне что прикажет делать? Прятаться в кустах — то еще удовольствие. Где-то рядом постоянно ползает кто-то мелкий, летает, норовит пощекотать или забраться под одежду. А еще веточки колют, лезут в лицо, мешаются. В общем, я вся извертелась в попытке найти удобное положение. И это рядом с мужчиной, расстояние до которого всего в 2 пальца. Конечно, я невольно касалась его, задевала выступающими частями тела. Пусть это сопровождалось моим сдавленным шипением, но не отменяло нелепости всей ситуации, о чем свидетельствовали заинтересованные взгляды, изредка бросаемые на меня слугой. Наконец мучения закончились. Неведомые гости ушли, а следом поспешили и мы. Друза довел меня до парадного входа, умудрившись сделать это так, что мы никому не попались на глаза. После почтительно поклонился, блеснул взглядом черных глаз и исчез, буквально растворившись среди деревьев. Я же только теперь выдохнула с облегчением и, расправив плечи, направилась в свои покои. До начала праздника осталось всего ничего, а я абсолютно не готова.